Тех мужиков поймали. Один из них погиб. Второго через год замели, и он повесился в камере. «Знаешь, дружище, — сказал Уайти, — я иногда мечтаю о таком острове, вроде того, как в картине, где Стив Маккуин играет француза. Все другие говорят с акцентом, а он нет. Маккуин, как Маккуин, только с французским именем. Он там в конце прыгает вниз со скалы, и у него еще плод из кокосовых скорлупок. Видел картину? Нет, хорошая картина. Так вот, на такой бы остров и запрятать всех, кто детей насилует и похищает, стервятников этих чертовых. Снабжать их с воздуха едой по нескольку раз в неделю, водой, всем необходимым. И никого с острова не выпускать. Оступился однажды, пожалуйста, на остров. Простите, ребята, но выпустить вас значит рисковать тем, что зараза распространится. Потому что это как эпидемия. Тебе передали заразу, и ты передаешь ее дальше, как проказа. Вот и надо запрятать их всех на остров, чтобы зараза дальше не пошла. С каждым новым поколением их число будет уменьшаться. Глядишь, через сотню-другую лет это будет как курорт или оздоровительный клуб. Дети будут слушать истории об этих выродках, как слушаешь истории о привидениях, о каких-нибудь допотопных чудовищах. «Да с чего это тебя вдруг понесло?» — удивился Шон. Уайти осклабился, съезжая на автостраду. «Все от твоего дружка Маркуса. С него все пошло», — сказал он. «Я сразу, как только взглянул на него, понял, что он отсидел срок. У них остается что-то в повадках, плечи напряжены, сгорблены. Главным образом это плечи выдают. 2 года сплошняком жить, сгорбившись, уж, конечно, такое бесследно не проходит. Он только что потерял дочь, дружище. Может быть, это и сгорбило его плечи?» Уайти покачал головой. «Нет, это-то у него внутри. Видел, как он все время гримасничает? Горе у него внутри сидит и разъедает внутренности, а вот плечи...» Тут сказывается тюрьма. Оторвав взгляд от зеркальца заднего вида, Шон глядел на огни на противоположной стороне автострады. Они были нацелены на них, как дуло пистолетов. Они тянулись мимо, как туманные ленты, расплываясь, сливаясь между собой. Со всех сторон они опоясали город с его многоэтажными жилыми домами, башнями учреждений, гаражами, аренами, ночными клубами и церквами, и Шон знал, погасни один из этих огней, и никто этого не заметит. И не заметит, если зажжется новый. Но все же они мерцали, сияли, поблескивали и вспыхивали, перемигиваясь с вами. Вот как сейчас перемигивались с огнями фар его и Уайти, мчавшихся по автостраде в этом потоке желто-красных огней, проносящихся, летящих мимо в мутных воскресных сумерках. Летящих куда? К мраку погашенных огней, дурачок ты эдакий. К стеклу, разбитому вдребезги. После полуночи, когда Аннабет и девочки наконец отправились спать, а кузина Аннабет Селеста, прибежавшая, едва узнав о несчастье, уже задремала на своей кушетке, Джимми спустился вниз на переднее крыльцо трехэтажки, которую он делил с братьями Сэвиджами. Он прихватил с собой бейсбольную перчатку-ловушку Шона, нацепил ее на руку, хотя большой палец его теперь не лез в перчатку, и протолкнуть в нее кисть он мог только до половины. Он сидел, уставившись на 4 проезжие полосы Бакингем-авеню, подкидывая и ловя мячик. Мягкое трение кожи о кожу действовало на него успокаивающе. Джимми всегда любил сидеть здесь ночью. Витрины лавок на авеню закрыты, большей частью не освещены. Кварталы, где днем кипела жизнь, затихали, и тишина эта была особая. Шум, царивший здесь днем, не исчезал, он лишь затаивался, втянутый в глубины, как воздух, в легкие, ждущие, когда его выдохнут. Такая тишина тоже успокаивала, умиротворяла сознанием, что шум потом вернется, вырвется из плена. Джимми не мог представить себе жизни в деревне, где нет шума громче этой тишины, где молчание хрупкое разбивается от малейшего касания. Но вот эта тишина... Это бурлящая жизнью пауза. Ему нравилось. До этого часа вечер был таким шумным, наполненным криками, воплями, плачем жены, девочек. Шон Дивайн прислал к ним двух детективов, Брекета и Розенталя, и те, смущенно потупившись, обыскивали комнату Кейти, с тихими извинениями открывали ящики, рыскали под кроватью, матрасом. Джимми хотел одного, чтобы это скорее кончилось и чтобы они не заговаривали с ним. В результате они не нашли ничего необычного. Кроме $700 в новеньких купюрах среди носков Кейти, они показали деньги Джимми вместе с ее банковской книжкой, где был проставлен штамп «Счет закрыт», и отмечено, что последний раз деньги снимались в пятницу днем. Объяснение этому Джимми не нашел. Это было неожиданностью. Но по сравнению с прочими неожиданностями этого дня, на Джимми это не произвело впечатления. Лишь новый повод к тупому удивлению. «Мы можем его убить». На крыльцо вышел Вэл и протянул Джимми банку с пивом. Он сел рядом, поставил на ступеньку босые ноги. «О, Доннелла?» — Вэл кивнул. «Я так с удовольствием. Ясно?» «Ты думаешь, это он убил Кейти?» Вэл опять кивнул. «Или подослал кого-нибудь?» «А ты разве так не думаешь?» «Ее подружки, так те уверены. Говорят, Роман к ним лез в баре и угрожал Кейти». «Угрожал?» «Болтал всякую ерунду, словно она еще с О'Доннеллом». «Брось, Джимми. Явно это Бобби». «Я еще точно этого не знаю», — сказал Джимми. «Ну а когда будешь точно это знать, что сделаешь?» Положив перчатку на ступеньку ниже, Джимми открыл пивную банку. Сделал долгий глоток. И этого я тоже не знаю. Глава 14. Такого больше у меня уже не будет. Они занимались этим всю ночь и все утро. Шон, Уайти Пауэрс, Суза и Коннелли, а также еще два сотрудника отдела убийств полиции штата, Брекет и Розенталь, вместе с целой армией полицейских, технических экспертов-криминалистов, фотографов и экспертов-медиков. Всем скопом они атаковали дело, как атакуют сейф. В поисках улик они исследовали каждый листок в парке, исписали блокноты схемами и рапортами о вещественных доказательствах. Полицейские опросили всех жителей окрестных домов, набили свой фургон бродягами из парка и отстрелянными гильзами с Сидней-стрит. Порывшись в рюкзаке Кейти, они не нашли ничего интересного, пока вдруг не обнаружили рекламную брошюру о Лас-Вегасе и список лас-вегасских отелей на желтой линованной бумаге. Уайти, показав брошюру Шону, присвистнул. «Вот тебе и то, что мы на своем языке называем зацепкой. Теперь пойдем допросим подружек». Ив Пиджин и Даяна Честра, последние, по уверениям отца Кейти, кто видел ее живой, не считая преступника, казались тоже совершенно пришибленными произошедшим. Уайти и Шону приходилось действовать очень осторожно, в редкие перерывы между приступами рыданий и потоками слез, струившимися по их щекам. Девушки снабдили их точным расписанием последнего вечера Кейти, перечислили бары, где они выпивали, назвав примерное время приходов туда и уходов. Но Шон и Уайти поняли, что относительно личной жизни Кейти девушки что-то утаивают. Прежде чем ответить, они переглядывались и напускали туману там, где требовалась точность. Она с кем-нибудь встречалась? Постоянно нет. Ну, а от случая к случаю, ну, что? В такое она нас не посвящала. Даяна, Ив, бросьте. Ваша лучшая подруга еще с детского сада и не рассказывала вам, с кем встречается? В этом деле она была очень скрытная. Да, скрытная. Кейти была очень скрытной. Уайти попробовал подобраться с другого бока. Значит, вечер был как обычно? Ничего из ряда вон выходящего? Ничего. «А как насчет того, что она собиралась уезжать?» «Что? Она не собиралась?» «Нет?» «Но послушай, Даяна, в машине был сложен рюкзак, а в нем найден рекламный проспект Лас-Вегаса. Она что, приготовила их для кого-нибудь другого?» «Может быть. Не знаю». Тут вмешался отец Ив. «Голубчик, имей в виду, что твои слова, если ты что-то скажешь, могут очень помочь. Не забывай, что речь идет о Кейти и о том, бог ты мой, что ее убили.